26. Сады Кальяда. 7 декабря 2016 года, среда. Декабрь принес холодное темное утро. Я продолжал выходить на пробежки, несмотря на предрассветный туман. В точности следовал указаниям логопеда: укреплять правую сторону тела, проговаривать слоги вслух, стать настоящим фанатом реабилитации. Что ж, подобный фанатизм меня вполне устраивал. Иногда лишь благодаря фанатизму можно чего-то добиться. Селись восстановить речь, я продвигался со скоростью крейсера. Прошло всего 2 недели, а я уже произносил фразы из 3 слов, перестал смущаться, когда приходилось говорить со знакомыми и незнакомыми людьми. Пусть думают, что хотят, мне нет до этого дела. На карте моя собственная жизнь, а это в шкале моих ценностей значительно превышало чужое мнение и сочувствующие взгляды. Я решил последовать категорическим настояниям Матусалима и купить еще один мобильный телефон, а Милан поможет мне в мутноватом деле получения номера, не привязанного к удостоверению личности. Был зенит короткой рабочей недели с целой чередой праздников, поэтому я надел рейтузы и куртку с капюшоном и побежал по площади в направлении парка Флорида. Мы с Альбой вернулись на наши старые беговые маршруты. Темные улицы города обеспечивали анонимность и близость, которых так недоставало в полицейском участке. Я нашел ее в Эль-Батане. Она бежала сосредоточенно, стараясь не терять ритм. Чуть более расплывшаяся талия, чуть меньшая скорость, осторожность в движениях. Что-то в ней меня обеспокоило. Тревога возникла на подсознательном уровне, да так и осталась где-то в дальних отделах мозга, чтобы ничем не омрачить нашу встречу. Я был подготовлен аналогово, как сказал бы Матусалим, вооружившись записной книжкой и ручкой. Сделал ей знак рукой, и мы побежали бок о бок в направлении проспекта Сан-Пруденсио. «Ты бежишь», — набравшись храбрости, начал я. «Да, продолжай». «В сторону?» «Арментии», — закончила она. «Я хочу кое-что тебе сказать». «Это важно», — добавил я взглядом. «Конечно, Унай. Хочешь, остановимся?» «Да, так лучше», — ответил я и достал из кармана записную книжку. Альба покосилась на нее, не понимая. «Присядем на скамейку», — написал я. Слева от нас виднелись шале. Огни сообщали о том, что их жители просыпаются. Туман на набережной был настолько густым и низким, что мне пришлось отыскать скамейку под уличным фонарем, чтобы видеть хоть что-нибудь. Мы подошли к каменной арке, в которой стоял святой Пруденций, покровитель нашего города. Пожилой епископ смотрел на нас с беспокойством. Было промозгло, на рейтузах оседали капельки влаги, день обещал быть холодным. Боюсь, у меня взломали телефон. 2 недели назад дед бросил его в воду, и я отдал аппарат одному специалисту, не имеющему отношения к полиции, чтобы он восстановил информацию. Контакты, фотографии и прочее. Его ник Golden Girl. Она была, да и продолжает быть, человеком, которому я полностью доверяю. Но другой мой специалист, Матусалим, тот самый хакер, который помогал Тасио Артису де Сарате, следит за мной по просьбе того же Тасио. Он предупредил, что с тех пор, как я отдал Golden Girl в починку свой телефон, она посещает Deep Web, интересуется шокерами, тейзер и прочими вещами, связанными с расследованием. Альба прочитала абзац и кивнула. Я перевернул страницу и продолжил. Надо проследить за Golden Girl. Она очень опытный хакер и придется выработать особую стратегию, хотя в первую очередь я заведу новую симку с новым номером, где будут только Эстибалис, Милан, Пенье и ты. Для личной переписки добавлю брата и дедушку. На всякий случай. Нужно решить, чем именно мы продолжим делиться на моем старом мобильном телефоне и что перенесем в новый, чтобы Голден ничего не заподозрила. В любом случае, я больше не могу делать на экране записи, касающиеся работы, или совершать звонки, связанные с расследованием. Оказывается, за всем этим шпионят. 2 вопроса. Как ты думаешь, какое отношение имеет это Голден к водным ритуалам? Понятия не имею, ответил я вслух. Еще вопрос. Почему, черт возьми, инспектор Аяла, вы не передали свою карту памяти нашим компьютерщикам или Милан? Я воспользовался моментом и присмотрелся к ней повнимательнее. Альба набрала пару килограммов. Ее продолговатое лицо округлилось. Тонкие руки чуточку опухли. Она явно устала, под глазами залегли тени, и мне захотелось предложить ей пойти ко мне и немного поспать, как в то летнее утро. Потому что на карте памяти сохранились сообщения в WhatsApp, которыми мы обменивались в августе. Прости, Альба, я их не удалил. Иногда мне нужно было их перечитать, они давали мне силы. И я не хотел, чтобы о нас все знали, а они узнали бы. Я не мог тебя подставить. Прочитав мою запись, Альба покраснела. Она взяла меня за руку, нежно ее пожала и поблагодарила взглядом. А потом снова стала помощником комиссара. «Ты ее подозреваешь?» — спросила она, указывая на строчки в блокноте. «Голден?» — «Конечно нет», — произнес я вслух. «Какого черта мне ее подозревать?» — подумал я. «Пожилая женщина, недавно перенесшая операцию на бедре, она просто не может совершить такие убийства», — записал я в блокноте. Некоторое время Альба молчала, размышляя над моими словами, затем расстегнула теплую жилетку и машинально, словно меня рядом не было, погладила живот. Я с трудом удержался, такую нежность вызвало у меня это движение. Но, видимо, мне это не удалось, потому что в уголках ее губ мелькнула едва заметная улыбка. «Скоро живот станет заметным. Расскажешь про это на работе?» — написал я. «Да, надо бы поговорить с комиссаром Мединой до того, как поползут слухи. Никогда не думала, что мне будет так сложно обсуждать личные вопросы на работе, тем более на такой, как наша. Я никогда не спрашивал тебя, почему ты ее выбрала. Ты действительно хочешь, чтобы мы сейчас говорили о моей жизни? Я почти ничего о тебе не знаю и хотел бы кое-что узнать, многое, все». Альба склонилась слишком близко к блокноту. «Это движение мне не понравилось. Ты в порядке?» «Да, нет». «Не знаю, в глазах все как-то поплыло. Думаю, это из-за тумана. Вернемся», — обеспокоенно предложил я. «Нет, все в порядке», — возразила она. «Я был рад, что мы разговариваем сидя. Было заметно, что она плохо себя чувствует. Ты спрашиваешь, почему я выбрала такую работу?» «Это случилось в старших классах. Мне тогда было 17. Я уже говорила, что была застенчивой девушкой, толстой и закомплексованной из-за обстоятельств моей жизни и скандала в Мадриде, связанного с финансовыми неурядицами маминого импресарио. Мы поселились в Лагуардии, пытаясь вести нормальную жизнь. В соседнем классе учился парень, его звали Альвара. Я была от него без ума, хотя в него были влюблены и другие девочки. Я не был ревнив, к тому же не имел права ревновать к ее прошлому, но в горле застрял комок. Как жаль, что это был не я. С нами училась девушка по имени Марта. Она была самая настоящая альфа, любила доминировать. Марта тоже за ним бегала, но, как ни странно, Альвара больше нравилась я. Думаю, он играл с нами обеими, чтобы заставить ревновать, хотя я этого не понимаю. Однажды Альвара предложил мне остаться у него на ночь. Самое настоящее свидание, первое в моей жизни. В тот вечер мы договорились встретиться в парке, неподалеку от маминого отеля, в садах Кальяда, рядом со статуей баснописца Саманьего. Я надела туфли на каблуках, юбку, накрасила губы маминой помадой. Не представляю, как Марта об этом узнала. Может быть, он сам ей сказал, чтобы она приревновала и в конце концов тоже согласилась с ним переспать. Так вот, вместо Альвара появилась компания девчонок, тусовка Марты, к тому же с ней во главе. Альба грустно улыбнулась, словно набирая сил для того, что должна была рассказать дальше. Я сжал ее руку, мне хотелось ободрить ее, сказать «все в порядке, успокойся». Они шли за мной по парку, оскорбляя меня. Я прибавила шагу, но они не отставали. Я вела малоподвижный образ жизни, весила 112 килограммов, и это при росте 1,74 м. И вот я побежала. Я понимала их намерения, к тому же их было пятеро. Я бежала с трудом, задыхаясь. Вскоре началась тахикардия, сердце не справлялось с весом. Девчонки набросились на меня, я получила удар ногой в живот от Марты, и меня вырвало. Нельзя было вести себя так наивно и разгуливать по пустынному парку среди ночи, как бы хорошо я его не знала. Я так нервничала из-за предстоящего свидания с Альвара, что почти не смотрела вокруг себя и не увидела девчонок вовремя, пока они не подошли ко мне сзади. Мой добрейший папа слишком опекал меня всю жизнь, повсюду меня сопровождал, но в тот день защитная скорлупа, наконец, треснула. В то лето я в одиночку отправилась по Камино де Сантьяго, родителям соврала, что иду с друзьями. Почти 800 километров пути я прошла за 20 дней, то есть в день проходила по 40 километров. Дойдя до площади Обрадойра, я потеряла 22 килограмма и больше их не набирала, потому что не прекращала заниматься спортом ни на один день. Площадь Обрадойра. Главная площадь города Сантьяго де Компостелла, где заканчивается Камино де Сантьяго. Я прошла курсы самообороны в Лагронье, а потом поняла, что хочу чувствовать себя полезной, а заодно разыскать импресарио моей матери, посадить за решетку и вернуть ей деньги, чтобы избежать новых штрафов за отель. Я пошла учиться, решила стать эрцайна. Эрцайна – баскский полицейский. Я отследила все перемещения деда после того, как тот сбежал, но затем след его затерялся в Чили. Думаю, он уже мертв, но до сих пор не знаю, куда он девал деньги. Мама не в курсе моего расследования. Альба умолкла. Выглядела она неважно. Может быть, виной были тому тяжелые воспоминания, но я беспокоился, потому что она хваталась за живот всякий раз, когда умолкала. Что касается Марты, то она стала фигурантом одного из первых моих вызовов, когда спустя годы я уже работала в полиции. Он поступил от одного из жителей Лагуардии. Мы явились по указанному адресу, и я обнаружила их обоих. Марта была замужем за Альвара, она постарела, на лице ее темнели синяки. Мне самой пришлось надеть наручники на Альвара, того парня, которому я без колебаний сказала бы «да». Лишь взбучка, которую задала мне Марта, удержала меня в то лето от свидания с ним. У Марты была дочь, с ней он тоже плохо обращался. Я позаботилась о том, чтобы их обеих поместили в центр для женщин, жертв гендерного насилия. Сейчас Альвара запрещено к ним приближаться. Марта время от времени звонит мне. Мы встречаемся, пьем кофе, притворяемся подругами. Я выслушиваю ее истории о попытках переделать жизнь, но ей приходится трудно. Окончив школу, учиться дальше она не стала, засела дома. Альвара уверял ее, что его зарплаты будет достаточно. Замуж она вышла рано и никогда не работала. Он держал ее в заперти. Не представляю, какое будущее ее ждет. «Зачем ты с ней общаешься? Ведь когда-то она подняла на тебя руку», — с трудом написал я. «Потому что Марте нужен якорь, нужны подруги. Это что-то вроде общественной жизни, чтобы Альвара снова ее не соблазнил, и она к нему не вернулась. Не знаю, для кого я это делаю, для нее или, может быть, для ее дочери, но мне невыносима мысль, что я могла бы оказаться на ее месте, и я не хочу, чтобы он победил». «Ты выбираешь смертельно опасных мужчин», — прокомментировал я вслух, «хотя стоило ли бросать камни в собственный огород?» «Это ты и про себя тоже?» — в какой-то степени написал я в блокноте. «Я слишком потрясен событиями последних 3 лет, чтобы быть нормальным человеком. К тому же у меня есть зависимость от работы. В расследовании серийных убийств нет ничего хорошего, сплошная одержимость, а я и так склонен к одержимости по своей природе. Мне недостает качеств, чтобы быть хорошим психологом-криминалистом. Я не умею вовремя переключаться. Я слишком быстро теряю объективность. Жить со мной значит жить в постоянном напряжении, выследить одного преступника, дождаться появления следующей серии убийств. Тебе нравится такая жизнь? Так ты хочешь жить? Разве ты не предпочла бы нечто более спокойное? Я уже вышла замуж за более спокойного. Это был король спокойствия. Воплощение безмятежного сосуществования. От этого ты бежишь, боишься, что снова обманут. Наверное, я не должен был этого говорить. Представляю, как прозвучал для нее этот вопрос. Лицо ее изменилось, она вспыхнула, посмотрела на меня сердито, гневно вскочила, не переставая держаться за живот. «Твои чувства ко мне», — сказала она наконец, «те эмоции, которые я в тебе вызываю, подлинны, непроизвольны. У тебя все тело напрягается, когда я появляюсь. Весь твой невербальный язык кричит о том, как сильно на тебя действует мое присутствие. Чувства твои реальны, это не уловка, чтобы лишить девственности неуверенную в себе подружку, как в случае с Альвара, и не способ поучаствовать в расследовании, как у Нанчо. Я не нужна тебе, тебе не нужен никто, кроме деда и брата, и все-таки ты здесь, несмотря на все проблемы». «Ты хочешь быть со мной только из-за моих чувств?» — написал я дрогнувшей рукой. «Я тоже не хочу быть для тебя необходимостью, мне тоже нужно, чтобы Отношения со мной не были стратегией, убежищем, лейкопластырем. «Лейкопластырь, надо же такое выдумать», — прошептала она. «Иногда ты ведешь себя со мной, как с дочерью, и называешь себя лейкопластырем», но закончить фразу Альба не успела. Ее лицо исказилось от боли, пригвоздившей меня к скамейке. Она рухнула на землю, прежде чем я успел ее удержать, а над обледеневшим газоном теплилась заря.